I've done things you would question, things you could not possibly understand. Oh, those moments will be lost in time forever, like tears in the rain. Глава пятая. Я делал такие вещи, которые вам не понять, но все воспоминания об этом будут скрыты раз и навсегда, как капли слез под дождем. Не так-то просто жить в страхе, но то, что я видел своими глазами, было способно остановить эту боль, затерявшись во времени, как слезы среди дождя. Настало время, чтобы умереть, настало время, чтобы быть свободным, принять как должное возможность видеть любовь к жизни, знать истинные причины, смотреть в ваши глаза и верить. Lost in Time. Группа Хирон. Предварительно заперев машину, четверо беглецов направились вглубь просыпающегося поселка. В одном из импровизированных садиков, разбитых сразу за очередным трейлером, привязанным к своему соседу несколькими веревками, на которых сушилось белье, подставший от остальных Гай обратил внимание на группу ребятишек, которые шумно играли во что-то в песочнице. В руках одного из них была пластмассовая моделька, точно копирующая космический шаттл, который то заходил на посадку, то снова взмывал со стартовой площадки в виде вылепленного из сырого песка куличика, влекомый рукой ребенка, шипящими звуками имитировавшего работу двигателей. Остановившийся Гай улыбнулся и только сейчас обратил внимание, что на узкой импровизированной улочке между фургонами он остался совершенно один, не считая ребятишек да одиноко устроившегося на колченогом стуле мужчины в черной футболке с непонятной надписью «Manowar Fighting the World», которого Гай не сразу заметил заплетенной изгородью с побегами дикого винограда. Человек расслабленно развалился, скрестив вытянутые ноги в остроносых сапогах и неторопливо тянул из бутылки пива, внимательно изучая Мэтьюса из-под аккуратных очков. Его голову украшала бейсболка, повернутая козырьком назад. «Эй, Алекс! Кей, Лара! Вы где?» Как он теперь их догонит в незнакомом огромном лабиринте из похожих один на другой близнецов фургонов? Но они не могли за то время, что он наблюдал за ребенком, так уж далеко уйти. Он сделал шаг в направлении, в котором, по его предположению, направлялись опередившие Гая спутники. «Если ты обеспокоен, пойди и сядь у реки, и текущая вода унесет твое беспокойство прочь!» Невозмутимо произнесли у него за спиной, и Гай, обернувшись, вздрогнул от неожиданности. Позади него возвышался высокий пожилой индеец с длинными седыми волосами, аккуратно зачесанными назад, несмотря на возраст, избороздивший морщинами обветренное безбородое лицо, внушительной крепкой комплекции, в хлопчатой расписной рубахе и джинсах. Стиснув чубок зубами, он неторопливо смолил старую-престарую трубку, довольно чмокая при этом губами. В руках он держал небольшую корзинку, доверху наполненную вымытыми клубнями репчатого лука. «С чем ты пришел сюда?» «Я? Да, собственно, ни с чем». Растерявшись, ответил Гай и вспомнил легенду, придуманную для отвода глаз Алексом. «Я турист из Европы, приехал посмотреть фестиваль, а сейчас вот отстал от своих друзей и понятия не имею, где оказался». «Ну, с этим-то как раз все обстоит достаточно просто», — заверил индиец, удобнее перехватывая свою ношу. «Я знаю, где ты находишься». «И где же?» «Ты здесь». Лаконично ответил незнакомец. «И поверь мне, на данный конкретный момент Это самое главное. «Эй, Шон!» В узком дверном проеме ближайшего передвижного фургончика показалась пышная дородная индианка в фартуке, вооруженная угрожающего вида громадным кухонным ножом. «Тебя только за смертью посылать, старый ты стручок! Ты вымыл, наконец, лук или нет?» «Да иду я, иду! Не бухти! Здесь твой лучок никуда не денется!» Беззлобно отозвался тот, кого называли Шоном, и, зажатый в руках корзинкой, сделал Гаю жест следовать за собой. «Ты ведь никуда не торопишься?» Гай хотел было возразить, но, к своему безграничному удивлению, утвердительно кивнул головой. «Вот и отлично! Хау, Джордж!» Он отсалютовал корзинкой человеку в бейсболке, который продолжал наблюдать за Мэтьюсом. «Расслабляешься?» Джордж молча поднял руку и поприветствовал соседа, сложив пальцы в козу. «Пошли, поговорим немного. Ты ведь Гай Мэтьюс, не так ли? Человек, спустившийся с небес. А потом мы с тобой вместе поищем твоих друзей. Уговор?» От последних фраз, произнесенных как ни в чем не бывало, небрежным повседневным тоном, обомлевший Гай буквально прирос к тому месту, на котором стоял. А потом послушно двинулся следом, совершенно обескураженный. Кто этот человек? И самое главное, откуда он знает, как его зовут? Ловкий шарлатан, дурацкая шутка прятавшихся где-то друзей, сунувших старику двадцатку, только чтобы поднять ему настроение. Если так, то шутка была явно не из приятных, и к тому же изрядно пугало. Или это шпион людей, которые открыли на него охоту, и с минуты на минуту сюда нагрянет армия вооруженных до зубов головорезов, которые сравняют поселок с землей и выжгут здесь все дотла. И снова прольется кровь, и погибнут невинные люди. Прокручивая все это в голове, он тем не менее поднялся по ступенькам в фургон и оказался в уютной небольшой квартире. Несколько аккуратно застеленных спальных мест, расположенных друг над другом, гостевой уголок со шкафом, тумбочкой и несколькими гравюрами, сюжеты которых сходу нельзя было как следует разобрать. Затем уютная кухонька, на которой колдовала та самая женщина, требовавшая у индейца лук. Сейчас она возилась с поставленной на электроплитку глубокой чугунной сковородой, в которой подогревала оливковое масло, чтобы готовить суккотаж. Рядом на деревянной доске дожидались своего часа отварные бобы, очищенные от розоватой кожицы, зерна кукурузы, томаты и измельченный чеснок. «Отчего ты бежишь, Гай Мэтьюс?» Перепоручив мытый лук хозяйке, не обративший на гостя ровным счетом никакого внимания, без лишних вступлений поинтересовался Шон. «Кто вы?» Поборов растерянность и смущение, Гай наконец-таки нашел в себе силы задать краеугольный вопрос. «Шон? Ты же только что слышал. Садись». Индиец указал Мэтьюсу на маленький выдвижной стульчик. «Я здесь местный старейшина. Добро пожаловать в резервацию «Гуляющий ветер». «Откуда вы знаете мое имя?» Гай покосился на колдующую с готовкой женщину, которая, что-то тихо напивая себе под нос, добавляла нарезанный тонкими кусочками перец и бобы в скворчащую на плите сковороду. В трейлере уютно запахло домашней едой. «Да кто теперь не знает тебя на этой планете? Но сейчас ты находишься здесь, а в этом месте просто так и без особой на то причины не появляются. Уж можешь мне поверить». «Так отчего же ты бежишь, Гай Мэтьюс?» «Люди, они идут за мной», — начал объяснять Гай, не вполне понимая, почему, собственно, должен раскрываться перед этим незнакомым ему загадочным человеком и почему его привели сюда. Но, несмотря на это, продолжил, вновь поражаясь своей невесть, откуда взявшаяся разговорчивость. «Тянутся, собираются, сплачиваются вокруг меня. Но есть еще и другие, плохие, то ли полицейские, то ли бандиты, Они почему-то преследуют меня. Все разрушают, попутно убивая всех, кто находится рядом со мной. Стушевавшись под внимательным взглядом собеседника, который терпеливо слушал, неторопливо затягиваясь табаком, от которого у Мэтиса щипала ноздри и щекотала легкие, и также медленно его выдыхая, Гай не выдержал и отвел глаза, посмотрев на висящий над верхним спальным местом ловец снов. «А откуда ты знаешь, какой человек плохой, а какой злой, а? Гай Мэтис?» — поинтересовался старик. «По какому постулату отделяешь добро от зла и наоборот? Плохое от хорошего, свет от тьмы?» Внутри каждого живого существа с рождения горит фонарь. Это его душа. Но разгорится ли его свет сильнее, указывая дальше дорогу сквозь сумрак и тлен, из которых соткана наша плоть? Или же так и останется медленно тлеть, пока не угаснет с последним стуком устаревшего изможденного сердца? Волчица, загрызшая охотника в глазах человека, зло. Но она защищала свой народившийся выводок. Можно ли осудить ее? Единственный хищник, который склонен убивать, даже когда не голоден, это человек. Поэтому свет и тьма, как и добро со злом, взаимоисключающие. Они нужны друг другу, ибо поодиночке просто окажутся бесполезны. Попросту не с чем будет сравнивать. Как бревно, которое плывет по реке, у которой нет ответвлений. Ему не из чего выбирать. Дорога-то ведь одна. Или ты так уверен в своей исключительности и непорочности, возвышая себя над другими людьми, что готов возложить на себя это непосильное бремя? Решать все за других? «Нет!» — пылко возразил Гай, но собеседник остановил его движением руки. «У каждого своя правда, и каждый уверен, что именно он является тем самым заветным центром, вокруг которого кружит Вселенная. Пока каждый человек сам не познает мир в своей душе, будет невозможен мир между народами. Куда ты ведешь их?» «Простите?» «Людей, что идут за тобой», — вытащив чубук изо рта, Шон неопределенно повел зажатой в руке трубкой, следом потянулась неспешно закручивающая в стоячем воздухе тонкая ниточка дыма. «Приходят к тебе за советом. Что ты желаешь дать им? Куда ведешь?» «Понимаете», продолжая подчиняться какому-то неведомому порыву, тянувшему из него слова, словно змейку из горшка мелодия дудочки факира, Гай запнулся, пытаясь собраться с мыслями. «Я... тут не совсем все просто. Я даже не знаю, как это все вот так сразу вам объяснить». «Ты бессмертный», — кивнул головой индеец, снова зажимая трубку между зубов. «А раз так, люди, окружающие тебя, готовы поверить во что угодно. Безоговорочно следуют по пятам, куда бы ты ни направился, в надежде, что ты сможешь помочь им в решении собственных житейских проблем. Что, как и в случае с публично доказанным бессмертием, не остановишься на этом и сотворишь для всех новые чудеса. Много чудес. Но способен ли ты дать им все это? Способен прислушаться и, главное, услышать сокровенные желания и мольбы каждого из смертных на этой планете? Пойми, Гай Мэтис, когда умирает легенда и пропадает мечта, в мире не остается величие и исчезает вера». «Да?» Вместе с ответом Мэтис шумно выпустил воздух из легких. «Чем умнее человек, тем больше ему нужен Бог, чтобы он не подумал, что он знает все. Доброе сердце и добрый ум – вот что нужно, чтобы быть хорошим вождем. Все это в тебе есть, Гай Мэтис, но ты пока еще не умеешь правильно распоряжаться той силой, что еще до поры дремлет, будучи сокрыто внутри тебя. Но ты научишься. Придет время, и это будет так». Шон сделал несколько затяжек и выпустил сизый дым из ноздрей. «О, да, именно так. Каждая птица рано или поздно выпархивает из родительского гнезда, ибо все во Вселенной испокон веков идет по своему давно заведенному распорядку. Ты встретишь свою судьбу, но не в этом мире, так как эта земля больше не твой дом, и ты не принадлежишь ей как сын». «Я понимаю», — задумчиво кивнул Гай. «Кажется, теперь я начинаю понимать». «Ба! А танцы скоро?» Дверь фургончика распахнулась, и внутрь двумя светящимися солнышками влетели 7-летняя черноволосая девочка с развивающимися косичками, в которые были вплетены всевозможные разноцветные красивые ленты, и смуглый курносый мальчуган лет 5, оба в красивых национальных костюмах ручной работы. «Смотри, что мне дали поиграть!» Захлебываясь восторгом, выпалил курносый мальчишка, размахивая рукояткой джойстика голографического лука. «Здорово, правда?» «А вам бы все только пляски плясать да бездельничать! Скоро, скоро!» Ворчливо отозвалась хлопочущая в кухонном отделении фургона женщина, с помощью половника накладывающая ароматное бобовое кушанье по расписным плошкам с высокими краями. «Бегом за стол! Сукотаж как раз остыл! И чего это вы разоделись-то раньше времени, а?» Она с нарочитой строгостью сверкнула на детей глазами из-под очков, вытирая пахнущие луком и пряностями руки полотенцем. «Перемажетесь ведь, а я все утро над ними сидела». «Ну ба!» Надув губки, насупилась девочка, пока младший брат, встав на цыпочки, послушно намыливал ладошки большим куском земляничного мыла, высунув от старания язык. «Они же такие красивые! Я аккуратно, только девочкам показать. А можно я сырмой ленточками поделюсь? Я немножко». С этими словами она с детской непринужденностью взяла свое платьице за юбку и мечтательно покружилась на месте, как заправская городская модница. «Можно, можно. А игрушку, как поешь, верни. Сколько говорить, что нельзя брать чужое. Совсем бабкин труд не цените, локсы». Женщина подала умывшейся внучке ложку, пока та забиралась на стул рядом с уплетавшим свою порцию братом. «Говори с детьми, когда они едят, и сказанное тобой останется, даже когда ты уйдешь». Выпуская из трубки дым, Шон некоторое время со старческой улыбкой смотрел на гремящих посудой детей, которые, не стесняясь присутствия постороннего, или вообще даже не видели его, как потихоньку начал думать Гай, с аппетитом лопали бабушкин суккотаж. Немного помолчав, индеец задумчиво добавил: «Скоро настанет время, когда мой внук будет скучать по крику гагары, плеску лосося, шепоту еловых игл или крику орла. Но он не подружится ни с одним из этих созданий, и когда его сердце будет болеть от тоски, он будет проклинать меня. Все ли я сделал для того, чтобы воздух оставался свежим? Достаточно ли я заботился о воде? Позволил ли я орлу парить на свободе? Все ли я сделал для того, чтобы заслужить любовь моего внука?» Так говорил Дэн Джордж. «И хочешь ты этого или нет, винить во всем будут именно тебя. Иди своей дорогой, спустившийся с небес. Уходи, пока не стало слишком поздно. Бери только то, что тебе нужно, и оставь землю такой, какой ты ее нашел». «Но мне ничего не нужно», — попытался возразить гость. «Я все сказал». Старейшина внимательно посмотрел на Гая, который молча сидел перед ним, обдумывая услышанное. «А теперь тебе тоже следует подкрепиться». Подавшись вперед и переходя на более повседневный тон, Шон по-хозяйски похлопал Мэтьюса по коленке. «Ты гость, и сейчас мы тебе рады. Ешь, пей, отдыхай. Для тебя отведут гостевой домик. Думай и помни, о чем мы здесь говорили с тобой. Ступай с миром, твои друзья уже обыскались тебя». «Я запомню», — кивнул Гай, и, поморгав, словно его только что вывели из непонятного транса, удивленно посмотрел на сидящего перед ним старика. «Кто вы на самом деле, Шон?» «Всего лишь тот, кто сейчас сидит перед тобой», — загадочно ответил старик. «Сейчас иди». Когда за Гаем закрылась дверца фургона, отрезавшая оживленно детскую болтовню, он еще некоторое время постоял и, щурясь, посмотрел на тусклый диск солнца, на мгновение выбившийся из-за туч. Дети, возившиеся в песочнице с космическими игрушками, куда-то исчезли. Где-то дребезжали кастрюли, работало радио, транслирующее бейсбольный матч. В отдалении коротко харкнула гавком собака. Остро пахнуло сеном с примесью конского навоза. «Не мой дом», — пытаясь осмыслить все, что только что с ним произошло, медленно повторил Гай. «Фу, ну слава богу!» — облегченно выдохнул налетевший на него из-за угла триллер Аки. «Ты куда запропастился? Мы тебя обыскались!» Просто отстал. Стряхивая оцепенение, Мэтьюс посмотрел на Саймона. Задумался. «Идем уже. Место тут действительно классное. Алекс был прав», — начал рассказывать Саймон, когда они бок о бок неторопливо направились вглубь резервации. «Полицейский, ну тот, с которым на дороге встретились, у него отец тут еще за повара, помнишь?» «Угу», — шагая с ним рядом, рассеянно откликнулся Гай. «Его Вилба зовут. Так вот, он нам даже выхлопотал у старейшины один четырехместный фургон, представляешь? Можно спокойно поесть и помыться. Мировой мужик, видать, этот старейшина. Алекс и Лара на ярмарке. Там тоже столько всякой всячины. Глаза разбегаются. Только успевай покупать». Перед глазами Гая вновь выступило остроносое лицо, изборожденное морщинами, проступающими сквозь клубящиеся струи табачного дыма. Тем временем они, еще немного попетляв между фургонами, вышли на центральную поляну, поросшую мелкой травой. В центре возвышалась большая груда поленьев, поставленных домиком для будущего костра. Всюду сновали люди, расставляли стулья, тащили отесанные бревна, также предназначенные под скамейки. Все говорило о том, что тут затевается какое-то нешуточное мероприятие. «Лара про тебя, кстати, спрашивала». Саймон с Гаем приостановились, пропуская идущих на перерез индейцев, волокущих огромную жаровню на барбекю, и Кей многозначительно на него посмотрел. «Может, сразу на ярмарку пойдем, а?» «Знаешь, я бы немного отдохнул. Вся эта кутерьма после вчерашнего». «Понимаю, уверен?» «Да, хочу немного поспать», — кивнул Гай. «Ему нужно было столько всего обдумать, а для этого хотелось побыть, наконец, в одиночестве». «Где, ты говоришь, нам отвели домик?» «Да вон он, за тем стендом с корзинками». Достав из кармана пиджака ключ с деревянным брелоком, Саймон протянул его Мэтьюса. «Нам все такие раздали». «Хорошо, скажи остальным, где, пусть не волнуются, а вы отдыхайте. Нам всем сейчас нужно передохнуть». Повернувшись, он пошел в указанном Саймоном направлении. А тут еще некоторое время смотрел ему вслед и, подождав, пока спина Мэтьюса скрылась за дверью фургончика, пошел в сторону ярмарки, привычно засунув руки в карманы брюк.